Глава третья. То же поле, на котором была расположена Стрелецкая слобода, служило и местом, на котором в будни стрелецкие сотники и десятники производили учения новикам, то есть новобранцам. Они заставляли их строиться рядами, разделяться на кучки, маршировать. Иногда привозили обозные телеги и заставляли строить из них гуляй-город, нечто вроде крепости, где скрывались стрельцы и отстреливались от неприятеля. Потом шли артикулы с копьями и саблями, но самым интересным учением было учение с пищалями, то есть ружьями. Пищали эти были тяжелые и неудобные, на конце дула был раструб, как у трубы, на которой играют, для того, чтобы удобнее было насыпать в дуло порох или зелье, как тогда называли. На месте курка была полочка или помещение для пороха, который зажигался фитилем. Мешочки с зарядами были развешаны на ремне через плечо и на кожаном поясе. Чтобы прицелиться, надо было положить пищаль на рогатку, воткнутую в землю, которую стрельцы также носили с собою. Артикулы с пищалями были сложны и долгие, а командование было совсем не похоже на нынешнее. «Клади пясть на лопасть! Окружь с поля! Виль на сторону! Торни на плечо! Притисни на караул! Проуху на гоматуху! Пех перед себе! Откинь кивальца! Посунься вперед! Слухай!» Ребятишки Стрелецкой слободы были непременными зрителями этих учений, и когда стрельцы уходили, они повторяли то же самое с простыми палками, и таким образом с малолетства подготовляли себя к стрелецкой службе. После одного из таких учений Гриша и другие стрельчата собрались у избы вдовы Телепнихи. Здесь они порешили отправиться на Москву-реку купаться. День был жаркий. Пологий берег реки, поросший ивняком, манил прилечь в тени. Ребятишки живо поскидали рубашонки и побежали резвиться в воду. «Карпушка, а ты переплывешь ли реку до того берега?» «Переплыву!» «Врешь, не переплыть! А вот смотри!» И Карпушка смело выплывает на середину реки и потом дальше и дальше. Все остановились, с любопытством следя за головою Карпушки, лучшего пловца из всех ребятишек. Вот она скрылась за кустами зеленого камыша. Не видать ее. «Где же, братец, Карпушка? Надо быть за камышами! Гляди, гляди! Вот он! На берег вылазит!» Действительно, Карпушка уже прыгал на противоположном берегу и кричал своим товарищам: «Я здесь! Сейчас назад поплыву!» Через четверть часа Карпушка, приплыв снова, был уже среди своих товарищей. Пример его заразил всех. Все захотели помериться силами в плавании, и вся ватага очутилась далеко от берега реки. Поплыл вместе с другими и Гриша, но вдруг он почувствовал сильную судорогу в руке, пронзительно закричал и начал тонуть. Испуганные криком ребятишки поплыли назад к берегу и, едва одевшись, в ужасе побежали прочь. Им вообразилось, что Гришу захватил водяной и тянет к себе, а потому и приблизиться к нему для помощи они боялись. Гриша, захлебываясь и барахтаясь в воде, остался один на верную смерть. Но неожиданно из-за крутого поворота реки выплыл небольшой ботик с широкими парусами. На носу сидел стройный черноглазый юноша в шелковой одежде. И как только завидел тонущего мальчика, тотчас же дал знак одному из матросов спасти его. Рулевой, старый седой иностранец, круто повернул ботку топающему. Матрос бросился в воду, и через минуту Гриша Телепнев был уже на боте, дрожащий и синий от испуга и усилий. «Одежду! Одежду мою достаньте!» — пролепетал Гриша, заботясь о своем последнем кафтанишке. Ботик подошел к берегу, взяли одежду Гриши и поплыли дальше. Спасение Гриши можно было назвать поистине чудесным. Юноша, сидевший на носу бота, был никто иной, как царь Петр Алексеевич, а старый рулевой был голландец Брандт, обучавший Петра обращению с парусным ботом. Кому неизвестны симпатичные и достославные имена троих первых учителей великого императора Петра — Лефорта, Тиммермана и Брандта? Первый, Лефорт, завел, устроил и обучал потешные роты Петра в селе Преображенском, ставшие зерном нового, хорошо обученного войска взамен буйных стрельцов. Второй, Тиммерман, служивший в артиллерии, обучал Петра геометрии, фортификации и артиллерии и строил примерные крепости, которые Петр со своими потешными полками брал и защищал. Наконец, третий, Брандт, преклонный старик, искусный корабельный строитель, вызван был в Россию еще при царе Алексея Михайловича для постройки на Волге кораблей. Брандт построил первый корабль, названный «Орлом», но корабль этот был сожжен разбойником Сенькой Уразиным. После этого Брандт жил в Москве в бедности и неизвестности, пока волею молодого императора Петра не был снова вызван к деятельности. Он починил ему снова этот самый бот, на котором они теперь ехали, отысканный где-то между старьем, а потом начал строить и корабли для потешного флота на Переяславском озере. Этот флот и ботик были прадедами русского военного и торгового флота.